Василий Гроссман. «Все течет». Повесть. Журнал «Октябрь» за 1989 год, номер 6. Водолазов. Ленин и Сталин. Философско-социологический комментарий к повести Гроссмана «Все течет». Зачем понадобился этот комментарий? Не ручаюсь за детали, никто меня в них не посвящал, но общий ход размышлений редакции, заказавшей мне эту статью, могу предположить, доводилось не раз сталкиваться с подобными ситуациями. Перед редактором на столе повесть Гроссмана, великолепная, правдивая, беспощадная, написанная о том и так, о чем и как у нас еще мало писалось. Она должна прийти к читателю, ее надо печатать. Ну вот одна заковыка. Автор так широко и так свободно размышляет, что некоторые речи его звучат непривычно даже для перестроечных ушей. Он выходит за границы, даже за те достаточно широкие границы, которые завоеваны эпохой перестройки. Ну, в самом деле, вписываются ли, например, в наш социалистический плюрализм остро-критические рассуждения Гроссмана о роли Ленина в истории? Или его трактовка корней сталинизма? Как же тут быть? Повыкидывать эти дьявольские страницы и печатать без них – достаточно апробированный в прошлом вариант. Но сегодня это уже неприемлемо. Есть в этом что-то недостойное и для журнала, и для нынешней эпохи. Ведь этого не поймет и, что называется, демократическая общественность, много наслышанная об этих страницах. И с другой стороны – будет брошена тень на провозглашенную и проводимую ныне линию демократической терпимости к инакомыслию. Есть еще вариант, тоже иногда выручавший в прошлом. Печатать, как оно есть, но где-нибудь в примечании, петитом, как-то так коротенько заметить от редакции, что, дескать, она не во всем согласна с автором. Или так, отдавая должное художественности произведения, редакция не может согласиться с рядом содержащихся в нем философско-социологических обобщений. Или еще гибче. Было бы неверно отождествлять позицию автора повести со взглядами одного из ее героев. Тоже плохо, тоже какое-то неуважение и к автору, и к читателям. Ведь очевидно же для всех, что главный герой, Иван Григорьевич, высказывает задушевные мысли автора. А может быть, все это было и не так? Просто редакция не хотела, чтобы остались без ответа несправедливые слова, сказанные в адрес Ленина даже столь уважаемым и талантливым художником, как Гроссман. И она решила сопроводить повесть комментарием историка или философа. Может и так, не знаю. Но как бы там ни было, редакция не ошиблась. Я действительно, приветствуя все основные художественные идеи повести Василия Гроссмана, буду решительно возражать против понимания автором и его героем причин, корней, истоков сталинизма, против отождествления Ленина со Сталином, а ленинизма со сталинизмом. И в этом смысле я действительно буду защищать Ленина. Но прежде, и для меня сегодня это главное, я хотел бы защитить Василия Гроссмана. Защитить его право сказать, что он думает и как он думает. Его право довести содержание своих размышлений до читателя, и при этом без всяких сопроводительных комментариев. Это, конечно, несколько запоздалая защита, 25 лет спустя после смерти писателя. Но, с одной стороны, далеко не все сказанное им пришло к читателю, а с другой, речь ведь идет об общем принципе, о праве, в котором нуждаются многие из живущих, те, кто, подобно лирическому герою Твардовского, способен сказать о себе: «Не могу передоверить даже Льву Толстому сказать, что я хочу, и так, как я хочу». Социалистический плюрализм. Есть ли в нем место Василию Гроссману? Все зависит от того, как толковать социалистический плюрализм. Если так, как это сегодня нередко делается, как многообразие мнений в рамках ленинской идеологической традиции, то Гроссману вроде бы тут места нет, ибо он эту традицию как будто бы открыто и остро критикует, и получается в силу этого, что его критика вроде бы не служит делу укрепления социализма. Еще один признак соцплюрализма. Однако попробуем более основательно разобраться во всем этом. В начале о толковании социалистического плюрализма. Мы не будем затрагивать сейчас вопрос о словах, о терминах, о том, хорошо это или плохо название. Пусть будут эти слова. Главное ведь, что за ними стоит, какое содержание в них вкладывается. Так вот, обратим прежде всего внимание на одну довольно странную вещь. Как-то так обычно получается, что добавление определения «социалистический» к какому-либо понятию ведет не к расширению, не к обогащению его содержания, а к резкому его сужению и обеднению. Вспомним. Социалистический реализм, социалистический гуманизм, социалистический интернационализм, социалистическая демократия. Так, социалистический реализм – это не какой-то более богатый и глубокий реализм, чем все его прежние разновидности, не тот реализм, который в максимальной степени отражает всю правду жизни, а тот, который отражает требования из 5-7 пунктов, сформулированных разными там Ждановыми и Ермиловыми. Скажем, в 70-е годы просто реализм требовал бы отражения жизненного застоя, а социалистический реализм – жизни в ее революционном развитии, то есть добродетельного вранья. Просто реализм должен был бы показать низведение основной массы людей до участи винтиков и гаечек, а социалистический – решающую роль народных масс в истории. Просто реализм требовал бы отражения всех сторон и всех цветов жизни – социалистический – лишь примерных сторон и розово-голубых красок. Прежний интернационализм предусматривал добровольную солидарность полностью самостоятельных прогрессивных политических и социальных сил мира. Более высокая социалистическая форма интернационализма на практике нередко означала жесткое ограничение суверенитета дружественных стран, народов, политических партий и движений, вплоть до самого беспардонного вмешательства одних во внутренние дела других. Социалистический гуманизм – не какое-то там абстрактное, трухлявое или как там еще, человеколюбие, ставящее превыше всего жизни и счастья человечества и отдельного человека – но гуманизм, на знамени которого написано «Кто не с нами, тот против нас». И если этот, который против, не сдается, его уничтожают. Социалистическая демократия часто означала не ту, которая выше, шире, глубже несоциалистической и досоциалистической, буржуазной, рабовладельческой и тому подобное, а ту, которая уже, которая не для всех, и которая приводила в итоге к ситуации человека-винтика, которая прекрасно уживалась с уничтожением крестьянства, травлей интеллигенции, обожествлением всевластного вождя. Действительное же содержание марксистских установок связано с громадным расширением участия людей в освободительной борьбе и общественной жизни. Лозунг марксизма «рабочий класс, освобождая себя, освобождает всех». Освобождение человечества – вот высший императив марксизма. И это понимание общечеловеческого смысла освободительной борьбы ныне все более широко распространяется в среде марксистов. Очень удачен и очень точен, на мой взгляд, популярный сегодня лозунг «больше демократии, больше социализма». То есть больше демократии означает больше социализма. Заметим, больше не социалистической демократии, больше социализма. Это было бы в лучшем случае бессодержательной тавтологией, а в худшем – сталинистско-брежневской формулой. А именно больше просто демократии. Социализм – это ведь и есть до конца доводимая демократия, до конца, то есть до действительного равенства людей, не только в политико-правовой области, начало чему было положено Великой Французской революцией XVIII века, но и в экономической, культурной, научной сферах, то есть до равенства по отношению к средствам производства материальных благ и управления, культурному богатству, к средствам производства научного знания. Иначе говоря, реализм становится социалистическим, когда он схватывает с наибольшей глубиной логику развития жизни. Гуманизм социалистическим, когда поднимается до общечеловеческого гуманизма и общечеловеческих ценностей, а демократия социалистической, когда она становится делом и полем деятельности всех и каждого. Вот почему больше социализма и означает, в частности, больше демократии, больше гуманизма, больше интернационализма, больше реализма. В этом контексте, после приведенных разъяснений, попробуем поосновательнее разобраться с понятием «социалистический плюрализм». Это важно не только для ответа на сравнительно частый вопрос, вынесенный в подзаголовок данного раздела статьи, но и для более ясного представления о том, в каком направлении в сфере гласности следует держать нам курс в дальнейшем. Итак, весьма авторитетные деятели информируют нас, что в рамках социалистического плюрализма могут получить место только те мысли и позиции, которые продолжают ленинскую идеологическую традицию и которые тем самым служат социализму. Такая трактовка вызывает ряд вопросов. Например, означает ли это, что мыслители, принадлежащие к другим идеологическим традициям, ну, скажем, поклонники Толстого, последователи Ганди, Неру, или такие деятели, как Гелбрейт, Брандт и так далее и тому подобное, должны оказаться за пределами нашего плюрализма и нашей гласности? С другой стороны, что конкретно имеется в виду, когда говорится о ленинской идейной традиции? Например, сталинский краткий курс с его высокоположительными оценками Ленина – это ленинская традиция? А авторы, официальные интерпретаторы и проводники в жизнь идей краткого курса – Молотов, Берия, Вышинский, Каганович и другие – влезают они в обозначенные рамки? А та традиция, которая в годы застоя именовалась ленинским курсом по названию сочинений Брежнева? А Нина Андреева и ее покровители, которые, между прочим, клянутся Лениным, впрочем, вкупе со Сталином, их куда отнести? А их антиподы, критики сталинизма и брежневщины, Рой Медведев, Лен Карпинский, Андрей Сахаров, Юрий Афанасьев, они умещаются в означенное русло? Вопрос-то сегодня вот ведь какой стороной поворачивается. Что значит ленинская традиция? Что такое социализм и что ему служит? Коллективизация и индустриализация по-сталински служат? А классовый подход в области права, культуры и искусства с его апофеозом в 1937 и 1946-48 годах служит? Кто больше служит социализму, расстрелянный в 1938 году Бухарин или положенный в 1953 году рядом с Лениным в мавзолей Сталин? Черта под всеми этими вопросами не подведена. Наука только приступает к серьезному выяснению всего этого. Еще только-только приоткрылись двери спецхранов. Еще продолжают оставаться в тайне главные документы архивов. Только еще едва-едва прозвучали первые робкие, слабо документированные вступительные речи к серьезным научным дискуссиям, а администраторы уже начинают отмерять допустимые пределы дебатов, чертить для них рамки и границы. Требуют нового прочтения Ленина. И тут же грозное предостережение, но только в таких-то вот рамках. Требуют новой, углубленной разработки критериев социализма. И тут же, но, знаете ли, только вот в таких-то пределах. Но ведь рамки действительно научной дискуссии, границы содержания выносимых на теоретическое обсуждение понятий может определить только сама дискуссия, только сам ее ход. Мы же встречаемся с попыткой определения всего этого до дискуссии. Словно кто-то уж превосходно знает, как надо по-новому читать Ленина, в чем глубинная суть оставленного им наследия, каковы искомые критерии социализма и так далее. Но если это так, если кому-то это все хорошо известно, то зачем этот призыв к дискуссиям, к многообразию мнений, и зачем, простите, вообще какой-то плюрализм? Так не таите же, не скромничайте. Сообщите нам побыстрее ваше понимание, обозначьте поотчетливей желательные для вас рамки. Правда, отдайте себе ясный отчет в том, что выполнение этой задачи с необходимостью потребует от вас написания нового курса истории. И, конечно, краткого, ибо так оно яснее и проще запоминается, да и легче будет сличать формулы нового курса с дискуссионными высказываниями. Да, в этом важном вопросе должна быть полная ясность. Тут надо следовать ленинскому методологическому принципу, не однажды уже повторявшемуся с самых высоких трибун. Пора перестать морочить самих себя. Да, пора. Либо-либо. Либо действительный плюрализм, ограниченный только рамками стремления к объективной истине, да высшими нравственными и правовыми критериями, до которых доработалась наиболее цивилизованная, наиболее развитая часть современного человечества. Либо плюрализм в рамках, определение которых находится в монопольном владении тех или иных администраторов. И тогда, в последнем случае, действительно не следует морочить ни себя, ни других. Не следует говорить о какой-либо принципиальной новизне ситуации, ибо такой-то управляемый плюрализм в рамках, пожалуй, и в 1937 году существовал. Разве не позволялось тогда многообразие мнений в рамках традиций краткого курса? А если на это кто-то заметит, что в отличие от прошлого сейчас рамки предлагаются более широкие, я отвечу, да, конечно, это так, и недооценивать это нельзя. Но принцип, увы, остается прежний. Монополия администрации на истину. Стремление превратить науку в угодливого комментатора и беспрекословную служанку политики. Речь пока может идти лишь о количественных различиях в рамках одного и того же качества. А количественные характеристики шире, уже, больше, меньше, в условиях неразрушенной монополии на истину могут легко и быстро изменяться. Легкость, с которой Нина Андреева и компани в первые недели после публикации в «Советской России» начала расширять свои позиции, ясно свидетельствует о непрочности количественных изменений. Должно меняться качество отношений между политикой и наукой, качество плюрализма. Если мы действительно хотим способствовать формированию максимально демократической, то есть социалистической, ибо это синонимы атмосферы в нашем обществе, если мы действительно хотим построить привлекательное для трудящихся всей Земли общество свободных, равноправных, всесторонне развитых людей, то есть социалистическое общество, то наше понимание социалистического плюрализма, если уж мы пользуемся этим словосочетанием, должно быть принципиально иным. Плюрализм при социализме своим богатством и многообразием должен превосходить любые другие типы плюрализма. Он должен быть самым свободным и самым широким во всей человеческой истории в соответствии с уже известной матрицей. Больше плюрализма означает больше социализма. Социализму служат прежде всего не какие-то определенные, правильные, идущие в нужных рамках мнения, а само многообразие мнений, сама возможность каждому высказаться и быть услышанным. Правильно, неправильно – это не министерствами, не главками, не комитетами определяется, а ходом дискуссии, общественным мнением, практикой. Только в такой свободной, ничем не ограниченной, кроме разве лишь статей демократического правового законодательства, атмосфере дискуссии, и могут формироваться, хотя и не сразу, не без борьбы, истинные, то есть соответствующие объективной логике истории и интересам подавляющего большинства людей, суждения. Только в такой атмосфере победа той или другой традиции будет убедительной, полновесной, будет выражением политического, научного и социального прогресса. Впрочем, в такой атмосфере будет обогащаться и само представление о традициях. Уйдут в прошлое узкие сектантские представления о монопольной истинности наших традиций, которые де во всем, во всех отношениях выше всех других. На их место придет иное представление о традиции, которое не только способно быть верной своему первоисточнику, но и умеет переплетаться с другими традициями, обогащаться их мыслями, их идеями, развиваться вместе и параллельно с ними, обеспечивая взаимное обогащение друг друга. Путь жестких ограничений, идейного монополизма, административного устранения конкурентов и оппонентов ведет, и в этом надо отдавать себе ясный отчет, не к победе защищаемой традиции, а, как и всякая монополия, к загниванию, к застою, к кризису. Бюрократические ограничения научной жизни – это лучший способ погубить самую лучшую традицию. Отсюда вполне понятен наш вывод. В рамках так понимаемого социалистического плюрализма Василий Гроссман и его единомышленники имеют вполне законное место, не менее законное, чем представители любых других традиций. Более того, само присутствие их мнений, их могучая побуждающая сила – бесстрашно искать ответы на проклятые вопросы наших дней, дабы построить мир нелицемерного уважения к человеку, служат самым высоким и прекрасным целям, совокупность которых основоположники марксизма и называли социализмом. Но признание их абсолютного права, не спрашивая ничьего разрешения, присутствовать на общественной дискуссионной арене, не означает с моей стороны признание правоты их точки зрения на причины, приведшие нас к тупиковым ситуациям, на пути и способы их преодоления. Последующие страницы и будут посвящены полемике с этими достойными уважения людьми. Ошибки дневника и художественное открытие Василия Гроссмана. Будем откровенны. Серьезные научные экспертизы гроссмановские страницы о Ленине выдержать не смогут. Их научная слабость просто бросается в глаза. Здесь и неточные факты. Ну, например, не давал Ленин указаний провести обыск у умирающего Плеханова. Там местные социалистические держиморды, будущие сталинисты, поусердствовали. Ленин же, напротив, узнав об этом, страшно и яростно возмутился. А если и приводится эпизод, действительно имевший место, то он как-то странно, как-то весьма неубедительно толкуется. Какая грубая, внушают нам строки дневника Ивана Григорьевича, какая примитивная натура у этого вождя, поднимается с друзьями на гору в Швейцарии и, достигнув вершины, вместо того, чтобы сказать несколько возвышенных слов о красоте природы, как, по мнению автора, должен был бы поступить человек тонкой, интеллигентной организации, он бросает какую-то гневную политическую фразу, являющуюся, по-видимому, итогом его молчаливых размышлений во время прогулки. Политическая суета заслонила де ему всю поэзию Божьего мира. Узость ума, бедность чувства, ограниченность натуры. Автору кажется, что именно об этом говорит приведенный им факт. Но просто ведь очевидно, что факт этот говорит совсем-совсем о другом, а прямо противоположном. Пока Россия живет так, как она живет, с Распутинами и Романовыми, бросая миллионы людей на гибель в бессмысленную мировую бойню, приводимый эпизод относится к годам Первой мировой войны, он, Ленин, не может любоваться Божиим миром. Совесть не позволяет. Да вот ведь и автор дневника, сам-то Иван Григорьевич, возвращающийся после многолетней сталинской каторги, разве он любуется Божиим миром, бегущим за окном железнодорожного вагона? Разве занимают его маленькие радости этого Божиего, а в действительности безбожного мира, которыми живут его попутчики по купе? Какой он угрюмый, односторонний, думающий все об одном и том же, этот Иван Григорьевич. И в дневнике это ни про ручейки, ни про птичек, ни слова. Все про Ульянова и Джугашвили. Чудовище настоящее, а не человек. Неверны в повести и многие обобщения, касающиеся существенных сторон личности Ленина, его моральных и политических принципов. Ленин в споре не стремился убедить противника, читаем мы в дневнике Ивана Григорьевича. Ленин в споре вообще не обращался к своему оппоненту, он обращался к свидетелям спора. Его цель была перед лицом свидетелей спора высмеять, скомпрометировать своего противника. Ну, неверно же, совершенно неверно все это. Прежде чем вступить в открытый публичный спор с Богдановым в книге «Материализм и империокритицизм», 1909 год, Ленин писал ему несколько лет философские письма, целые тетрадки исписывал Пятакову, Бош и другим молодым левым социал-демократам в 1915-1916 годах, снова в письмах-тетрадях выяснял для них сложную диалектику межнациональных отношений. А знаменитые, известные сегодня в деталях дискуссии вокруг апрельских тезисов в 1917 году, Брестского мира в 1918, эти образцы ленинской демократической манеры полемики. А сила, соединенная с мягкостью и деликатностью убеждения в его речи о задачах союзов молодежи и в работе «Детская болезнь левизны в коммунизме». И разговоры о нетерпимости Ленина по отношению к оппонентам, они не основаны на серьезных фактах. Все было как раз наоборот. Уж чего-чего не наговорил в его адрес саркастический и ядовитый Плеханов. И с Собакевичем его сравнивал, и с гоголевским Осипом, слугой Хлестакова. Называл его апрельские тезисы бредом, указывал на их сходство с дневниковыми записями Поприщина. Вообще его мировоззрение оценивал как дубоватый марксизм. Кстати, как деликатны, как изысканно вежливы были его оппоненты, не правда ли? А Ленин? Он, этот необъективный человек, думавший только о том, как скомпрометировать своих оппонентов, давая после смерти Плеханова итоговую оценку его взглядов, писал: «Нельзя стать сознательным коммунистом, не изучив всего, что написано Плехановым по философии. Вот вам и нетерпимость». Или как блистательно сработался Ленин с Троцким в 1917-1923 годах. А ведь какие перья целое десятилетие перед этим летели в их схватках. И Лев Давидович, как известно, подобно Плеханову, в полемике тоже не слишком церемонился. А вот поди ж ты, смогли вместе работать. И те трогательные венки воспоминаний, полных преклонения перед Владимиром Ильичем, которые положил Троцкий к подножию памяти о Ленине, еще одно убедительное свидетельство нравственной и политической высоты Ильича. Оставший уже хрестоматийным эпизод, когда Каменев и Зиновьев, так разошедшиеся с Лениным в октябре, смогли вернуться в его ближайшее окружение и приложить свои крупные по тем временам силы к укреплению и развитию первых шагов после октябрьского строительства. Ленин умел убеждать, умел объединять, умел быть терпеливым, умел ждать, умел делать 10 шагов навстречу тому, кто готов был сделать первый встречный шаг. Нет-нет, он полная противоположность тому характеру, что обрисован в повести. Или он, Ленин, никогда не допускал возможность хотя бы частичной правоты своих противников, хотя бы частичной своей неправоты. И снова мимо. Вот только один пример. И для большей убедительности снова связанный с Троцким, долгие годы одним из главных оппонентов Ильича. Речь шла об очень серьезном вопросе. О тактике по отношению к предпарламенту. К демократическому совещанию. Это был сентябрь 1917 года, острейший момент, когда тщательно выверялись политические шаги, способные приблизить и обеспечить победу грядущей революции. «Надо было бойкотировать демократическое совещание», — пишет Владимир Ильич, и с полнейшей определенностью заключает: «Мы все ошиблись, не сделав этого». И тут же знаменательные слова: «Троцкий был за бойкот. Браво, товарищ Троцкий!» Ленин, полное собрание сочинений, том 34, страница 262. Найдите мне у Мартова, Аксельрода, Плеханова, Потресова, Чернова и так далее, после 1903 года подобные слова: «Мы ошибались, Ленин прав, браво, товарищ Ленин». Не найдете, уверяю вас. Об ошибках, когда они случались, Ильич писал прямо и относительно бойкота Первой Государственной Думы в 1906 году и не бойкота Демократического Совещания, об ошибочности политики военного коммунизма как стратегической линии строительства общества, о необходимости внесения принципиальных корректив в страстно защищавшиеся им накануне октября принципы Парижской коммуны и так далее и тому подобное. Им даже общий принцип сформулирован: открытое признание ошибок, правильное отношение к ним, связанное с умением извлечь из них урок, есть первый признак серьезной партии. Конечно, такие признания ошибок далеко не на каждой странице произведений Ленина, но лишь по той простой причине, что ошибочных страниц в них бесконечно меньше, чем страниц, подтвержденных практикой жизни и борьбы. Ну, а за это нельзя быть в претензии к человеку. В общем, строгой научной экспертизы указанные места повести не выдержат, это всем ясно. Знающему человеку не только из числа блюстителей и охранителей с докторскими степенями и профессорскими дипломами несложно одержать легкую победу, и то, что это попытаются сделать, не сомневаюсь. Но это не будет действительной победой, потому что повесть Гроссмана и все ее страницы — это не научный трактат, а художественное произведение. И должна восприниматься и оцениваться по законам художественности, и как художник Гроссман не только не ошибся, но тонко подметил и верно отразил возникновение одной из важнейших тенденций интеллектуальной жизни общества — мучительно размышляя над причинами нескладицы нашей жизни, все большее число людей обращается с сомнениями, подозрениями, вопросами к исходному проекту построения нового общества, к проекту, созданному Марксом, Энгельсом и Лениным, к программам и замыслам октября. Очень верно схвачена специфика этого феномена. Речь идет не о каких-то там дворянах-эмигрантах, вздыхающих в Стамбулах и Парижах по своим оставшимся в России вишневым садам, не о белогвардейцах, не о буржуазных интеллигентах, вообще не о тех, кто не приемлет самой идеи социального равноправия, а о выходцах из рабочих и беднейших крестьянских семей, о первых поколениях той новой народной интеллигенции, которую породил Октябрь. Речь идет о тех людях, для которых идея социализма, дело Октябрьской революции и имя Ленина были сердечной святыней. И вот мысль, раздумья именно этих людей под страшным давлением громады жизненных фактов, не укладывавшихся в русло их ожиданий, под влиянием немыслимых, невероятных бед, обрушившихся на их головы, мысль этих людей все более активно и все более массово стала двигаться в направлении, которое самим этим людям еще недавно представлялось совершенно невозможным и совершенно немыслимым. А не в исходном ли проекте заложены были все те страшные деформации, которые так изломали послеоктябрьские поколения? Речь шла о высшей степени драматическом интеллектуальном переломе, подобном тому, который происходит в головах верующих, когда жизнь вдруг заставляет их поставить перед собой страшный для них вопрос. А есть ли? А существует ли это высшее, милосердное, всемогущее и всезнающее существо, Бог? Вот какой значимости явление было уловлено Гроссманом. И поразительно, что это было сделано в период на рубеже 50-х-60-х годов, когда явление это было еще только-только возникшей слабой и неясной тенденцией. Гроссман и был одним из первооткрывателей этого феномена. Будем же благодарны ему за это. А этот духовный перелом, надлом, сдвиг, поиск ответов на мучительные и страшные вопросы, глубина и основательность размышлений у разных людей происходили по-разному. Все зависело от жизненного опыта, силы ума, темперамента, да и просто от элементарной возможности ознакомиться с историческими фактами. Разве можно быть в большой претензии, например, к Ивану Григорьевичу, что в его дневнике маловато фактов, и что те, которые есть, не вполне точны? Его жизнь проходила вдали от архивов и библиотечных спецхранов. Поэтому, я думаю, задача теоретического анализа повести состоит не столько в том, чтобы, вступив в научный спор, опровергнуть Ивана Григорьевича, сколько в том, чтобы попытаться объяснить само возникновение отмеченного феномена, что отразилось в нем, и высказать свое отношение к самой логике подобных, обращенных к исходному проекту, размышлений. Эта задача тем более важна, что сегодня речь идет уже не о зародыше названной тенденции, а о ясно обозначившемся крупном явлении духовной жизни. Речь идет о феномене, который будет играть возрастающую роль во всех интеллектуальных процессах, происходящих в нашем обществе. Уже не скромные дневниковые записи Ивана Григорьевича, а фундированные цитатами и хорошо проверенными фактами научные статьи появляются на страницах журналов, близится время книг и монографических исследований на эти темы. Следует иметь в виду, что это не случайность, не какой-то временный зигзаг массового и научного сознания. Это будет долгой и устойчивой тенденцией, с которой нужно будет всерьез считаться. Возникновение ее естественно и закономерно. Все упирается в невыясненность, в необъясненность сталинского феномена, его существенных сторон, его корней и причин. Что он такое, откуда он? Легкими ответами тут не отделаешься. Припомните еще раз все события, все ситуации повести, ведь это что-то за пределами человеческой логики, даже за пределами человеческой цивилизации, невообразимое, немыслимое, невозможное. И все же это было, было. Это оказалось возможным. Почему? Как? Просто нельзя жить, не ответив более или менее убедительно на эти вопросы. И когда говорят «хватит копаться в прошлом, давайте строить будущее, время не ждет», я знаю, это говорят или мертвые душой люди, или те, кто чувством и мыслью из одного мира с вершителями нашей истории 30-40-х годов. Таких людей надо бы подальше держать от проектирования будущего. Нормальный человек не может строить будущее, пока не поймет, как стало возможным такое прошлое. Я бы даже сказал так. Все наши обновительские процессы не будут иметь стойкого успеха до тех пор, пока не будет полной информации о прошлом, пока не явятся более или менее серьезные ответы относительно сталинистского феномена, ибо мы должны предельно ясно представлять, что именно перестраиваем. Нельзя просто сложить в исторический саркофаг все смертельно радиационные элементы истории и закопать его где-то подальше от человеческого разума и человеческой совести. Не получится. Мы, все наши мысли, чувства, все наши общественные организмы подключены к тем корням, которые породили прошлое и которые отравляют нашу кровь, наше общественное кровообращение и сегодня. Продолжение поисков корней сталинизма, обращение в этой связи к исходным проектам – насущнейшая и неодолимая общественная необходимость. С ней ничего не поделаешь, ни запретишь, ни перекроешь. С нею придется считаться. И она может стать разрушительной, если вместо стремления направлять ее возникнут попытки заглушить ее. Следует помнить и о том, что в этом неизбежном процессе обращения с капитальной проверкой к исходным проектам, теоретическим основам нашей доктрины, примут участие люди разного уровня подготовки, да и просто разной культуры. Будут перекосы, гам, шум, много будет поднято пыли. Важно не затеряться во всем этом. Важно изначально придать всем этим дискуссиям культурные цивилизованные формы, отличающиеся демократичностью, нравственным тактом, подлинной неформальной гласностью. Но и не паниковать, и не слишком нервничать в связи с будущими неизбежными перекосами, односторонностями, преувеличениями и так далее. Помнить о том, что мы, теоретические и политические работники, несем свою долю ответственности за то, что не дали удовлетворительных объяснений феномену сталинизма. Поскольку же этот процесс генеральной перепроверки уже начался, то, думаю, есть смысл и нам высказать несколько соображений о корнях сталинизма и о том, обосновано ли отождествление Сталина с Лениным. Вопрос о Ленине должен быть поставлен и решен заново. Что значит «заново» и почему «заново»? «Заново» не означает простого переворачивания прошлых оценок, где был плюс ставить минус и дело с концом. «Заново» означает генеральную перепроверку всех прежних оценок, всех постановок вопросов, всех идей и цитат, всех выводов. Никаких аксиом, никаких истин, не требующих доказательства, никаких принимаемых на веру положений. Речь, конечно, вовсе не идет о том, чтобы напрочь игнорировать все, что писалось на эти темы в прошлом. Там наряду с хламом и ложью встречались и плодотворные подходы, интересные оценки, а подчас, в редких, конечно, случаях, и просто прозрение. И их надо, разумеется, учесть. Но сводить сегодня дело лишь к уточнению и развитию прежних оценок путем скрупулезного отделения верного в них от неверного, значило бы обрекать себя на неудачу. Правда и вымысел, ложь и истина переплелись в общественном сознании, как змеи весной. Голова истины переходит в хвост лжи, попробуй раздели их. Да и потом, истина — это же не сумма отдельных верных утверждений, а система идей, определенным образом взаимосвязанных и развивающихся. А ведь даже сравнительно верные идеи укладывались общественным и, в особенности, массовым обыденным сознанием, вложенную в своей основе канву. Сталин — это Ленин сегодня. Или, что то же самое, Ленин — это Сталин вчера. Брежневский ленинский курс был в целом наследником сталинской методологии. Заново и означает порушить эту привычную канву, сломать эти и любые другие априорные рамки. В прежнем общественном сознании Ленин представал как мыслитель не развивающийся, не изменяющийся, непогрешимый, как единственный, кто вносил новые крупные идеи в марксистскую теорию, как деятель, который не имел ни достойных соратников, ну, кроме, конечно, Иосифа Виссарионовича, ни серьезных и умных оппонентов. Заново означает сломать и эту методологическую традицию. Короче, заново означает произвести перепроверку, руководствуясь коротким, простым и прекрасным девизом Маркса «Все подвергай сомнению». И такая перепроверка уже началась. Вслед за первыми ее робкими попытками в конце 50-х годов, убитыми цензурой, теперь пришла пора серьезных научных статей, и уже не в скромных дневниковых заметках героя повести Гроссмана, а в солидных журналах с многомиллионными тиражами зазвучало «Неверно видеть главную причину наших социальных деформаций в каких-то специфических взглядах, специфических теоретических построениях Сталина. Зачем обманывать себя, мифологизируя Сталина и его дело? Копать надо глубже. Критический анализ должен обратиться к нашим теоретическим основам, исходным проектам, дабы выяснить доктринальные причины деформации. Там, в основах, доктринах, мы найдем истоки страшной болезни. Ведь то, что писал Сталин, в общем, никогда не противоречило марксизму. В его работах и лозунгах трудно найти несогласованность с привычными хрестоматийными представлениями о марксизме, да и текстами Маркса. Он строил социализм в соответствии с предначертаниями теории, пытался как мог ускорить движение России к коммунизму, начатое Лениным в октябре 1917 года. А отклонения Сталина от марксизма носили второстепенный характер и сводились, по сути, к трем следующим моментам. Первый – низведение простых людей до функции винтиков. Второй – представление о партии как ордене меченосцев. Третий – идея, что по мере продвижения к высотам социализма нас ждет обострение классовой борьбы, то есть возрастание остро-насильственных методов решения социально-политических задач. Многим такая постановка вопроса показалась чрезвычайно смелой, не спорю, и удивительно глубокой, оспариваю категорически. Давайте разбираться. Прежде всего, об этих малозначащих второстепенных отклонениях. Человек-винтик. Да какая же это второстепенность? Это же целая социальная концепция, прямо контрастно, антагонистически противоположная пониманию социализма Марксом, Энгельсом и Лениным. Для классиков марксизма суть, смысл, главные цели социализма как раз были связаны с тем, чтобы человек перестал быть безмолвным и беспомощным винтиком экономической и политической машины и превратился в суверенное, свободное, универсально и всесторонне развитое существо. Социализм, по их представлениям, это результат творчества, исторической самодеятельности масс и каждого человека. Разрешите не цитировать, об этом можно ведь прочитать едва ли не на каждой странице сочинений Маркса, Энгельса, Ленина. Партия – орден меченосцев. Да разве это второстепенная деталь теории? Кто такие коммунисты? Закрытый, замкнутый средневековый орден? Привилегированная каста, господствующая над народом и втайне решающая все вопросы его судьбы? Или это открытая демократическая организация, добровольно взявшая на себя обязанность выполнять волю народа, быть подотчетной и подконтрольной народу в каждом своем шаге? А идея обострения классовой борьбы? Это же, по сути, апологетика насилия, переходящего в открытый террор против своего народа. Вот ведь какая суть сталинского политического режима вырисовывается из этих характеристик. Замкнутый, закрытый, привилегированный орден, во главе, разумеется, со всемогущим магистром, самодержавно, опираясь на самое грубое, самое жестокое насилие, управляет винтика человеками. Это, извините, не второстепенное отклонение от Маркса и Ленина. Это вообще не отклонение от исходного проекта. Это просто другой, принципиально другой проект. Таково, по моему мнению, действительное содержание отклонений. Таково их действительное значение для понимания сути сталинизма и его отличия от первоначальных проектов. Теперь два слова о совпадениях, о том основном, что, по мнению некоторых авторов, роднит Сталина с Марксом и Лениным, делая их представителями единой теоретической традиции, которая, воплотившись в практику сталинской политики, принесла столько бед. Роднит их, оказывается, ошибочное отрицание товарности и рынка при социализме, идея прямого продукта обмена. Представьте себе, говорят нам, во что превратится наша страна, если мы предпримем еще одну, теперь уже третью после военного коммунизма и сталинского наступления на рынок, попытку построить нашу экономику по модели Маркса, то есть на основе прямого продукта обмена и абсолютного директивного планирования сверху. Да, если будет предпринята такая попытка, стране действительно придется очень плохо, но при чем здесь модель Маркса? Откуда вычитано, что Маркс советовал в условиях, подобных условиям российской действительности после октября 1917 года, игнорировать рыночно-стоимостные механизмы, вводить прямой продуктообмен и директивное планирование? Разрешите невеселую аналогию. Человек ныряет в бассейн в точном соответствии с рекомендуемой моделью прыжка и разбивается. Он упустил из виду одну деталь. Бассейн должен быть наполнен водой. Но скажите, можно ли винить тут модель прыжка, рассчитанную на нормальные условия? Маркс и Энгельс, как добавим и Ленин, связывали преодоление товарно-стоимостных отношений с общественным строем, который возникнет на основе высокоразвитого капитализма, который будет близок к исчерпанию своих возможностей, обобществит процесс производства, создаст высокоразвитого работника, способного управлять социально-экономическими процессами, сохранять и приумножать плоды цивилизации и так далее. И эту-то альтернативу высокоразвитому капитализму Маркс с Энгельсом и назвали социализмом. Только на этом чрезвычайно высоком этапе культурного, экономического и политического развития и становится возможным и прогрессивным прямой продуктообмен, разработка планов, ориентированных не на стоимостные характеристики, а на потребности людей. Только к этим условиям и относится модель Маркса. Ситуация же, сложившаяся после октября 1917 года, была совершенно непригодна для реализации этих марксовых моделей. Здесь речь шла о поиске альтернативы невысокоразвитому, близкому к исчерпанию своих возможностей капитализму, а об альтернативе российской экономики, многоукладной, с доминированием мелкобуржуазного уклада, с существованием даже полуфеодальных отношений. Разваливалась эта экономика и, конечно, условий для строительства того социализма, о котором писали Маркс и Энгельс, а это, думается, и есть единственно научное понимание социализма, не было. Пытаться в этих условиях применять модель Маркса и означало нырять в ненаполненный бассейн. О каком же совпадении сталинизма с марксизмом может идти речь? А с ленинизмом? Может быть, с Ленина начались попытки применения модели Маркса в немарксовых условиях? Может быть, Ленин был первым, кто выдвинул после октября 1917 года введение социализма в России, а Сталин лишь продолжил эту линию, начатую в октябре 1917? Нет. И с ленинизмом у сталинизма нет ни совпадений, ни отношения преемственности. Ленин, оценивая послеоктябрьскую ситуацию с определенностью, не допускающей никаких двусмысленностей, подчеркивал, для введения, для непосредственного строительства социализма нет условий, кирпичи еще не созданы, из которых социализм сложится. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 36, страница 66. И центральная, на мой взгляд, формула, выражающая самую глубинную суть ленинских оценок после октябрьской реальности. Выражение «социалистическая Советская Республика» означает решимость советской власти осуществить переход к социализму, а вовсе не признание новых экономических порядков социалистическими. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 36. Страница 295. Более того, в материальном, экономическом, производственном смысле мы еще в преддверии социализма не находимся. Ленин. Собрание сочинений. Том 36. Страница 303. Вот как, даже в преддверии социализма не находимся. Поэтому-то и не выдвигал Ленин задачу реализации в этих условиях модели Маркса. Поэтому-то и разрабатывал он специфическую модель развития, которая была бы альтернативной не крупному капиталистическому хозяйству, а именно социально-экономическим отношениям, которые сложились в ту пору в России. Не крупный, развитой государственный капитализм борется здесь с социализмом, отмечал Владимир Ильич, а мелкая буржуазия плюс частнохозяйственный капитализм борются вместе заодно и против государственного капитализма, и против социализма. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 36. Страница 296. Вот почему с такой иронией Ленин писал о левом ребячестве, тех, кто предлагал тогда сразу переходить к социализму. «Нет», — возражал он, — «чтобы победить мелкобуржуазность, нам нужно суметь использовать механизмы крупнокапиталистического, государственно-капиталистического производства. Наша задача — учиться государственному капитализму немцев, всеми силами перенимать его». Ленин, полное собрание сочинений, том 36, страница 301. И писал все это Ленин в начале 1918 года, по сути, сразу же после Октябрьской революции. А нас пытаются уверить, что Сталин воплощал его идеи перехода к социалистическому непосредственному продуктообмену. Сталин и его окружение действовали не по моделям классиков марксизма, а в прямом противоречии с их моделями.